Глава 26. Алина. Пульсирующая боль накатывает волнами, растекается по телу с головы до ног, заставляя выбраться из бессознательного состояния. Что произошло? Почему мне так больно? И где я нахожусь? Хочу открыть глаза, чтобы осмотреться, но не получается. Сказать тоже ничего не выходит. Язык распух, горло пересохло, а рот заклеен липкой лентой. Я лишь слышу приглушенные мужские голоса, чувствую невыносимую вонь и удушливый жар, прилипший плотным слоем пота к обнаженной коже. Обнаженный? Что за ерунда? Почему на мне нет ничего, кроме нижнего белья? Зачем они меня раздели? Они... Мужчины, незнакомые, большие, сильные, с мерзкими грубыми голосами, которые доносятся издалека. Господи! Воспоминания перед отключкой словно гранаты взрывают мозг. Мой день рождения, праздник, звонок мужа. Он сказал, что приедет за мной. Я собрала вещи и пошла на прогулку, а потом... Крупное тело за моей спиной, цепкая хватка рук и едкий запах, за считанные секунды погрузивший меня во тьму. Меня похитили. Они меня похитили. Но кто они? И зачем это сделали? Что им нужно? Неужели это дело рук Асада? Неужели он все-таки нашел меня? Но как такое возможно, если Эмир заверил, что все уладил с ним? Вопросы, вырывающиеся из моего рта, звучат как мычание раненого животного. Пытаюсь подвигаться, но лишь громче мычать начинаю, ощущая новый приступ боли в щиколотках, запястьях и затекших плечевых суставах. Черт побери, они меня еще и связали. Ну, наконец-то, очухалась. Входя в помещение, произносит мужчина по-русски без намека на акцент, чем шокирует меня до онемения. Русский? Асад приказал русским мужчинам похитить меня. Что за бессмыслица? Разве он стал бы это делать? Но если это не он, то кто? Кому еще понадобилось меня похищать? Привет, куколка. Мы уже успели заскучать. Кто вы? Сколько вас здесь? И что вам нужно? Эти вопросы мне тоже не удается выплюнуть на волю, но зато у меня, наконец, получается раскрыть глаза. Неспешно, мучаясь от острой боли в висках, но я открываю их. По лицу обильно стекает пот, соленая влага щиплет чувствительную радужку. Пелена слез со светлыми бликами медленно рассеиваются, позволяя мне оценить окружающую обстановку. Коричневые стены во многих местах покрыты ржавчиной, такой же темный потолок и пол. Тесное, душное помещение, похожее на металлическую коробку. Здесь жарко, как в сауне, и воняет похлеще, чем в мужском сортире, который мне неоднократно приходилось убирать в центре. Однако весь этот дискомфорт уходит на второй план, когда я замечаю высокого громилу, движущегося ко мне. Мною овладевает первобытный ужас, который временно блокирует боль. Сердце бьется о ребра, с каждым ударом приближая меня к панической истерике. И я начинаю вопить и пытаться избавиться от веревок, которыми мне связали руки и ноги. «Тихо, тихо, Цыпа, ты чего так расшумелась?» — с гадкой ухмылкой проговаривает он. «Неужели хочешь, чтобы я тебя вырубил? Это легко устроить, если ты сейчас же не успокоишься». Еще раз промычав, я затыкаюсь. Не столько из-за его угрозы, сколько из-за его руки. Мужик вцепился мне в горло и сдавил так, что я не пискнуть больше не могу, не глотнуть воздуха. Кислород быстро покидает легкие, в голове вся жизнь пробегает в ускоренном режиме. Я четко вижу в безжалостных глазах незнакомца, что ему ничего не стоит убить меня. Он так равнодушно смотрит, пока душит, словно я и не человек вовсе. Так, ничего не значащая мушка, убийство которой для него приравнивается к ежедневной чистке зубов. Я задыхаюсь, и даже запястье его обхватить не могу, чтобы попытаться ослабить хватку. Мои руки связаны за спиной, но я должна же что-то сделать. Должна попытаться спасти себя. Я не хочу умирать здесь. Я вообще не хочу умирать. Вновь начинаю брыкаться, как норовистый же ребенок, скулю, пищу, взглядом требую сохранить мне жизнь, но мерзавцу плевать. Ноль реакции. Чего нельзя сказать о другом ворвавшемся в металлическую жаровню мужчине. «Ты совсем охренел? Ты что вытворяешь? Отпусти ее!» И вот так чудо, пальцы на моем горле расслабляются, позволяя мне начать вбирать ноздрями воздух, шумно и часто. «Ты больной? Знаешь, что с нами сделают, если мы нарушим приказ? Она пока еще нужна нам, живая!» Что мой похититель-спаситель кричит дальше, я не слышу. Еле живой мозг цепляется за слова «пока еще», и приступ паники переходит на новый уровень. Я цепенею, глохну, лишаясь возможности чувствовать. Кажется, даже сердцебиение замедляется, и я снова выпадаю из реальности. Надолго ли? Не знаю. Но пробуждают меня неоднократные шлепки по лицу, а после сжалище боль на губах, с которых рывком сорвали ленту. «Пей!» — рявкает мужик-спаситель и тычет мне в рот бутылку с водой. «Очень хочется плюнуть ему в рожу, но жить мне хочется больше. Так отчаянно, до дрожи, до искр перед взором. А сейчас я ощущаю себя скорее мертвой, чем живой. Во рту царит засуха, тело ослабло до невозможности и горит от окружающей жары. Поэтому я открываю рот и жадно пью прохладную воду. В этой духоте она кажется самой вкусной на свете. «Зачем вы похитили меня?» Проглотив спасительную жидкость, еле слышно выдавливаю из себя. Голосовые связки словно лезвием разрезает. Мужик молчит. «Кто вы? Почему привезли меня сюда? И как долго держитесь здесь?» Мой вялый поток вопросов обрывает звонкий шлепок, отскакивающий эхом от металлических стен. Было глупо надеяться, что второй мужик окажется намного лучше первого. Он так врезал мне, что я заваливаюсь на бок и бьюсь плечом и головой о жесткий пол, больше напоминающий асфальт. Однако на этом мои мучения не заканчиваются. Похититель грубо хватает меня за волосы и под сопровождением моих болезненных стонов возвращает в сидящее положение. «Я тебе рот освободил не для того, чтобы ты языком начала чесать. Заткнись и сиди тихо». «Но я не понимаю. Зачем я вам? Что вам нужно? Деньги?» «Рот закрой, дура!» — раздраженно цедит он, сильно сжимая мои скулы. «Иначе я сам тебе его закрою». Судя по тому, каким сальным взглядом он скользит по моему лицу, шее, плечам и груди, закрывать его он собирается не изолентой. «А знаешь, почему бы нам с тобой не повеселиться? Такую красивую соску как-то и не каждый день везет встретить». Он проводит большим шершавым пальцем по моей нижней губе, и я едва удерживаю только что выпитую воду в желудке. «Так и время быстрее пролетит, а то реально задолбало тут с тобой торчать. Почти 10 часов прошло. Видать, твой муженек не спешит тебя спасать. А может, и вовсе не собирается этого делать. Второй вариант мне нравится больше. В этом случае мы сможем затрахать тебя до смерти. В буквальном смысле. А пока... почему бы не потрахать тебя нежненько, м?» Ухмыляется он, до боли сжимая мою грудь, и тут мой голос прорезается. Я кричу громко, истошно, игнорируя четкое понимание, что крики и брыкания не помогут, не спасут меня, а лишь сильнее разозлят насильника. Что и происходит в следующий миг. От нового удара по лицу немеет вся левая щека, а из губы вытекает струя крови. Я снова падаю на пол, но на сей раз мужик не поднимает меня, а ловко заклеив мой рот, переворачивает на живот и наносит несколько сильных шлепков по моим голым ягодицам. «Охуеть, какая у тебя сладкая задница! Конфетка! Давала уже кому-то свою тугую дырку? Или мне посчастливится быть первым?» Спрашивает мужик и начинает ржать, когда я сквозь изоленту воплю в ответ, что есть силы, мучу, плачу, но все тщетно. В первый раз мои попытки остановить насильное вторжение тоже были тщетными. И мир тоже не остановился, а взял меня силы, но... тогда все было иначе. Тогда меня трогал и прижимался пахом к моим бедрам мой муж. Злой, разъяренный, доведенный моими усилиями до состояния монстра, но по-прежнему до безумия любимый. Да, я чувствовала себя отвратительно и жалко, но в итоге я смогла пережить поступок Эмира, совершенный в порыве гнева. И смогла его простить, когда увидела, с каким сожалением он смотрел на меня после. А это сейчас. Я ни за что не прощу и не переживу. Никогда. Уж лучше бы они меня убили. Но, увы, моя смерть не входит в планы этих мразей. Мужик смеется и продолжает пачкать мою кожу своими грязными лапами, сминает ягодицы, бьет, разрывает трусики на части, очерчивает пальцами линию талии, освобождает меня от лифчика и забирает мою грудь в мерзкий плен своих ладоней. «Блядь, просто вышка, еще и натуральная», — выдыхает он мне в затылок, прижимаясь крупным потным телом к моей спине и связанным рукам. А я прижимаюсь подбитой щекой к полу, раздирая кожу еще больше, и все плачу и плачу, отказываясь верить в происходящее. Слезы вместе с кровью попадают сначала в ноздри, а потом в горло. Вновь задыхаюсь. Боль вспышками бьет меня изнутри и снаружи. Я обездвижена, беспомощна, раздавлена во всех смыслах этого слова. И совсем скоро превращусь в живого мертвеца. Да, превращусь, если мир не сумеет спасти меня. А сумеет ли он? Знает ли, кто меня похитил и где я нахожусь? И если ответ на все эти вопросы «да», то успеет ли он? Не будет ли уже слишком поздно? Не знаю, я ни черта не знаю. Не думать ни о чем больше не в состоянии. Просто сжимаю веки крепко-крепко, абстрагируюсь от ужасающей реальности и представляю лицо Эмира. Представляю, как целую его, обнимаю, шепчу ему в губы все, что хотела ему сказать. И понимаю, какой же дурой я была, раз давным-давно во всем не призналась, когда еще была такая возможность, когда у нас еще был шанс все исправить.